2. Верховная жрица. У входа в мистический храм сидит женщина в бело-голубых одеждах со свитком на коленях. Ее облачения струятся волнами, а мантия словно излучает мерцающее сияние. Это свет солнца, отраженный луной. Свет всего сущего. Символика. Статичная поза и покрытая одеждами фигура. Символ пассивного женского начала. Диадема. Знак высокого положения. В ней трижды повторена луна. Молодая, полная и убывающая. Что означает три возраста женщины. Девушка, мать, старица. Свиток на коленях – тайное знание. На свитке написано Тора. Великий закон или тайный закон. Свиток частично прикрыт мантией. Намек на то, что некоторые вещи не говорятся открыто, а только подразумеваются. Крест на груди – символ духовности. Штора за спиной жрицы – символ тайны и того, что не каждому дано проникнуть за ее завесу. Гранаты на шторе – символ перехода в другую реальность. Две колонны за спиной жрицы – это колонны храма Соломона. Буквы Я и Б на колоннах – это начальные буквы их библейских названий – Яхин и Боаз. В третьей книге царств, 7.21, говорится «И поставил Соломон столбы к притвору храма, поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иохин, и поставил столб на левой стороне и дал ему имя Воаз». Эти колонны олицетворяют двойственность, пары противоположностей, тьма и свет, добро и зло, день и ночь. Два полюса силы – дух и материю, жизнь и форму. И две силы Вселенной – динамическую и статическую. Пальмовые орехи – символ райского древа жизни. Серп в ногах жрицы – луна, управительница водной стихии. Вода за занавесом – стихия мистиков. На воду намекают и одежды жрицы, словно сотканные из морских волн. Вода обладает свойством впитывать и переносить информацию. Намек на то, что через жрицу осуществляется связь с тонким миром. Эзотерический смысл. Жрица – это женское начало, пассивное и воспринимающее. Если маг обращен вовне, то жрица внутрь себя. Это идея, которая скрывается за всякой формой. Информация, знание. Вот как характеризует этот аркан Уэйт. Она олицетворяет тайную церковь. Дом, в котором обитают и Бог, и человек. По сути, она королева, дарующая свет. Это свет всего сущего в мире. Но он ей не принадлежит, а ею заимствован. Она – луна, вскормленная молоком Небесной Матери. В некотором смысле она и сама Небесная Мать. Вернее сказать, ее отражение. В этом смысле ее истинное и наивысшее имя в символике – Шехина, то есть сосуществующая в славе с Богом. Уэйт считает этот аркан наиболее высоким, священным, женской стороной божественности. Гадательное значение. Карта означает нечто, совершающееся тайно, скрытую информацию, которая может стать доступной. Жрица не стремится к действию, она наблюдает и воспринимает. Аркан призывает прислушаться к собственным ощущениям и внутреннему голосу, внимательно наблюдать за происходящим. Тогда тайна откроется. Также карта может указывать на женщину, участвующую в ситуации. В позитиве – прямое положение. Доступ к скрытой информации. Проникновение в тайну. Женщина, владеющая информацией. Женское влияние. В негативе – перевернутое положение. Искаженная или неполная информация. Полуправда. Скрытое воздействие. Вскрытие нелицеприятных фактов. Нереальная затея. Верховная жрица в раскладах. отношения. Интуитивное чувствование и глубокое понимание друг друга. Дистанция, физическая близость на втором плане или отсутствует. В негативе. Эмоциональные качели, неверность, ложь, холодность. Работа и финансы. Занятия эзотерикой или психологией. Работа с секретной информацией. Глубокое знание своего дела. Скрытый маркетинг. Неофициальный доход. В негативе. Использование информации в корыстных целях. Разглашение коммерческой тайны. Закулисные интриги. Денежные махинации. Недостаток информации. Здоровье. Психические и психосоматические расстройства. В негативе. Заболевания, связанные с жидкостями организма, болезни почек и мочевого пузыря, нарушение водного обмена и женских циклов, алкоголизм. Личность. Вещи, сны, предчувствия, развитая интуиция. В негативе. Эмоциональная отстраненность, уход от реальности. Персоны. Знающая женщина. Старшая женщина в семье. Женщина, посвятившая себя духовному пути. Ведьма. Вопрошающая женщина. Ключевые слова. Женское начало. Интуиция. Тайна. Скрытое обладание знанием. Медитативное состояние. Пассивность. Отстраненность.